Духовник. Письмо к Р. Божие благословение тебе определило духовным отцом отца З. Вот и не ищи самочинно других в советчике, иначе будут искушения и разоришься. Цель одна, а путей много. Все нужное на потребу душе даст тебе твой духовный отец. Умудри тебя Бог. Дорогая о Господе Т., а ведь так не делается, спрашивают совета и благословения у всех духовников подряд. Вот первое благословение, которое решили выполнить, было от отца К. Теперь опять иди к нему и поведай, что вышло у тебя, и проси его помощи. Тебе это тем более легко будет выполнить, так как ты находишься в Сергиевом посаде. Умудри тебя Бог. Послесловие. А маму надо слушаться. Дорогая о Господе И. Простите великодушно, но судьей я никому и никогда не был. Не буду им и в вашем случае. То, что нынче бездумно жить нельзя, повторяю я вслух почти в каждой проповеди. Но и такую категоричность, или все белое, или все черное, я принять не могу. Ведь у каждого и каждый день не однажды меняется характер, восприятие и оценки жизни. Враг-то рядом, и борьба остается борьбой для всех. Менять духовников святые отцы не рекомендуют. А вы ведь духовно родились стараниями своего батюшки. Вот и оцените, вот и изберите. Дорогой о Господе А., мне думается, что вы неверно представляете назначение духовного отца. Разве родной отец живет за свое чадо? Так и духовный отец только помощник, советник и молитвенник ваш, дающий благословение на обдуманное вами предложение. Ведь даже и в монастырях для монахов нет такого выдуманного послушания. Вы же люди семейные, и прав отец Ф., ориентируя вас на главное – заботу о семье. А как, а чем – это дело внутреннее, своими трудами, своими возможностями. Необходимость жить по-христиански предлежит всем – и монахам, и мирянам. Но пути-то разные, и спрос будет за разное. Вот и созидайте свою семью творчески. И не всем художникам писать иконы. Икон столько и не потребуется, сколько есть желающих их писать. И без врача, и без учителя, и без художника в миру не обойтись, ибо мир обеднеет и заболеет. Ведь каждый делает свое дело и должен выполнять его, как Божие послушание, с радостью и любовью. А вы не мучайте себя мысленной смутой. Сейчас главное – лечение. А что и как будет после, Господь укажет. Спасибо за подарок. Хорошие пейзажи вы пишете. Помогай вам Бог. Божие благословение всей вашей семье. Монах Н. Прости великодушно, но я не вижу необходимости вставать своими советами между тобой и твоим духовным отцом. Благо не в совете со многими, но во многом совете с одним. Господь даровал тебе духовного отца. Ему и подклони свою выю, и его советы принимай без обсуждения. А если молчит в ответ на вопрос, то терпи и жди. Ответ придет по молитве духовного отца. Дорогая о Господе О., во-первых, очень важное и самое существенное препятствие к осуществлению намерения уйти в монастырь есть отсутствие родительского благословения. Во-вторых, по вере вашей да будет вам. Вы получили Божие благословение через отца диакона. Поверьте, это и есть именно Божие благословение. А по всему этому вытекает следующее. Живите в своей комнате, молитесь, трудитесь и берегите свое зрение. В монастыре никто не будет считаться с тем, что вы больны. Храни вас Бог. Ко мне писем больше не пишите, я отвечать не буду. У вас и на месте есть рассудительные духовники. Не ищите своего, но лишь Божьего. Только это спасительно. Дорогие М и Г, долго лежало письмо ваше передо мной, и не решался я ответить вам по своему восприятию всего происходящего. Я вырос в другой среде и за всю свою жизнь не соприкоснулся с духовным диктатом и подменой понятий. Теперь же ваше письмо не единичное. Да и писем с конечным результатом от такого духовничества уже немало. Дай Бог, чтобы и вы, и отец Ф. скорее оценили Богом данный дар духовной свободы и дорожили бы им. Это никак не нарушает духовных отношений между духовником и чадом, если они здравы вполне. Умудри вас Господь. Простите, а отец и мать – родство единственное и неповторимое. Духовное отцовство – это все же совсем другое. Письмо к С. с семейством. Бог да простит вас. Я не первый раз в жизни встречаю ситуации, когда моим именем мнимые доброжелатели творят свои личные корыстные дела. Так что ваши поступки меня не удивили. Но зато стало совершенно очевидно и для меня, и думаю, что и для вас, что духовнических отношений нет, не было и быть не может. Все это показало, что не я вами руководил, а вы активно пытались управлять мной. Да не будет. Так что за все происшедшее благодарю Бога. Призываю на вас Божие благословение и да умудрит ваше покаяние вашу совесть. Писем же брать от тех, кто не верит ни письменным моим ответам, ни устным, я не буду и впредь. Дорогая Л, о вашем П я молюсь. Вы ведь уже раза два приезжали ко мне с печалью о нем. Но снять с вас этот крест я не могу. Его надо нести терпеливо и без ропота. В отношении Пелагеи Рязанской должен вам сказать, что я не знал ее, и то, что пишут о моих отношениях с ней, совершенная неправда. Думаю, на этом основании, что и остальное многое другое, приписываемое ей, есть выдумка писателя. Так что будьте осторожны в своих симпатиях и лучше руководствуйтесь Святой Матерью Церковью и читайте литературу репринтного издания, а не современную, где много фантазии и даже лжи, да еще без цензуры изданную. Я духовником уже стать не могу никому по своей старческой немощи. А вы для начала начните руководствоваться книгами святителя Феофана Затворника Вышинского. Это надежнее. И молитесь Господу о даровании вам духовника. Но не спешите первого встречного священника назвать духовным отцом. Ходите в церковь, исповедуйтесь, спрашивайте о волнующих вас вопросах у многих. И только когда поймете, что из многих один самый близкий душе вашей, будете обращаться только к Нему. Умудри вас, Бог.